Глава 18. Совершенство отречения. Арджуна сказал: «О сильнорукий, я хочу понять цель отречения, тьяга, и отреченного образа жизни, саньяса, о победитель демона Кеши, властитель чувств». Верховная Божественная Личность сказал: «Отказ от деятельности, основанной на материальных желаниях, вот что великие ученые называют жизнью в отречении, саньяса. А отказ от плодов деятельности есть то, что мудрецы называют отречением, тьяга». Некоторые ученые-люди говорят, что все виды кармической деятельности должны быть оставлены как греховные, но иные мудрецы утверждают, что не следует отказываться от жертвоприношений, благотворительности и тапасии. О лучшие из Бхарат, услышь теперь мое суждение об отречении. О тигр среди людей! В шастрах говорится, что отречение бывает трех видов: от жертвоприношений, благотворительности и тапасии не следует отказываться, они должны совершаться. В действительности, жертвоприношения, благотворительность и тапасия очищают даже великие души. Вся эта деятельность должна совершаться без привязанности к ней и без ожидания награды. Ее следует совершать из чувства долга, о сын Притхи. Таково мое окончательное мнение. Никогда не следует отказываться от предписанных обязанностей. Если человек отказывается от предписанных обязанностей из-за иллюзии, такое отречение совершается в гуне невежества. Тот, кто отказывается от предписанных обязанностей как от обременительных или из-за страха перед физическими неудобствами, действует в гуне страсти и никогда не возвысится до отречения. О Арджуна, когда человек исполняет предписанные обязанности только потому, что их необходимо выполнять, и полностью отрекается от всякого материального общения и всех привязанностей к плодам своей деятельности, его отречение считается отречением в гуне добродетели. Разумный человек, находящийся в гуне добродетели, не ненавидит неблагоприятную работу, как и не привязан он к благоприятной. Что же касается работы вообще, то у него нет сомнений на этот счет. Воистину, для воплощенной души невозможно полностью отказаться от всякой деятельности. Но тот, кто отрекается от плодов своего труда, считается истинно отрекшимся. Тот, кто не находится в отречении, после смерти вкушает плоды своей деятельности трех видов – желанные, нежеланные и смешанные. Но ведущие жизнь в отречении не страдают от последствий своей деятельности и не наслаждаются ими. О сильнорукий Арджуна, Веданта говорит, что существует пять причин для совершения всякого действия. Теперь узнай же о них от меня. Место действия – тело, исполнитель – различные чувства, различные виды усилий и, в конечном счете, параматма – вот пять факторов деятельности. Эти пять факторов являются причиной любого поступка, как правильного, так и неправильного, совершаемого человеком посредством тела, ума или речи. Поэтому тот, кто считает, что он действует сам по себе, кто не принимает во внимание эти пять факторов, безусловно, не слишком умен и не способен видеть вещи, как они есть. Кто не руководствуется ложным эго и чей разум свободен, тот, даже убивая людей в этом мире, не убивает, и поступки его не имеют для него последствий. Существуют три причины, побуждающие к деятельности: знание, объект познания и познающий. А чувство, действие и исполнитель являются тремя составляющими деятельности. В соответствии с различными гунами материальной природы существует три вида знания, деятельности и исполнителя деятельности. Теперь услышь о них от меня. Знание, посредством которого человек видит одну неделимую духовную природу во всех живых существах, хотя они и разделены на бесчисленные формы, есть знание в гуне добродетели. Знание, говорящее, что вид живого существа определяется телом, в котором оно пребывает, считается знанием в гуне страсти. Знание, порождающее привязанность к одному виду деятельности, как единственно важному, очень скудное и не отражающее истину, считается принадлежащим к гуне тьмы. Деятельность, регулируемая и исполняемая без привязанности, без любви или ненависти и без желания что-либо получить взамен, считается деятельностью в гуне добродетели. Но деятельность, на которую затрачиваются большие усилия, выполняемая тем, кто ищет удовлетворение своим желаниям и проистекающая из чувства ложного эго, называется деятельностью в гуне страсти. А деятельность, совершаемая в иллюзии, в пренебрежении наставлениями шастр, без заботы о влекомых за нею рабстве, насилии или причиняемых другим страданиях, считается принадлежащей гуне невежества. Тот, кто исполняет свой долг, свободный от влияния гун материальной природы и ложного эго, с большой решимостью и энтузиазмом, одинаково стойкий в успехе или поражении, считается действующим в гуне добродетели. Тот, кто работает, будучи привязан к своей работе и ее плодам, кто желает наслаждаться этими плодами, кто жаден, всегда завистлив, нечист и движим радостью и печалью, считается пребывающим в гуне страсти. А тот, кто постоянно занят деятельностью, противоречащей наставлениям шастр, материалистичный, упрямый, лживый и изощренный в оскорблении других, ленивый, мрачный и медлительный, тот считается действующим в гуне невежества. Теперь прошу тебя, о завоеватель богатств, выслушай подробно о различных видах понимания и решимости в соответствии с тремя гунами материальной природы. О сын Притхи, то понимание, посредством которого человек знает, что следует делать и что не следует, чего надо бояться и чего не надо, что связывает и что освобождает, такое понимание относится к гуне добродетели. О сын Притхи, то понимание, которое не видит различия между религиозностью и безверием, между действиями, которые следует совершать и которые совершать не следует, принадлежит к гуне страсти. Понимание, принимающее безверие за веру, а веру за безверие, находящееся под покровом иллюзий и тьмы, всегда устремленная в ложном направлении, о Партха, находится в гуне невежества. О сын Притхи, непоколебимая решимость, неотступно поддерживаемая практикой йоги и которая таким образом контролирует деятельность ума, жизни и чувств, есть решимость в гуне добродетели. Но та решимость, с которой человек устремляется к плодам религии, экономического развития и чувственного удовлетворения, имеет природу страсти у Арджуна. А та решимость, которая не помогает преодолеть сон, страх, печаль, угрюмость и заблуждение, о сын Притхи, такая глупая решимость принадлежит гуне тьмы. О лучший из Бхарат, теперь прошу тебя, выслушай от меня о трех видах счастья, которым наслаждается обусловленная душа и благодаря которому она иногда может обрести свободу от всякого страдания. То, что вначале подобно яду, а в конце подобно нектару, и что побуждает человека к самоосознанию, есть счастье в гуне добродетели. То счастье, что возникает от соприкосновения чувств с их объектами, что вначале подобно нектару, а в конце яду, имеет природу страсти. То счастье, которое слепо к самореализации, которое призрачно с начала до конца, которое проистекает из сонливости, лености и иллюзии, имеет природу невежества. Нет ни одного существа ни на этой планете, ни среди полубогов на высших планетных системах, которое было бы свободно от этих гун, порожденных материальной природой. Брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры отличаются качествами, порождаемыми их собственной природой в соответствии с материальными гунами, о покоритель врагов. Спокойствие, самообладание, аскетизм, чистота, терпение, честность, знание, мудрость и религиозность – вот природные качества, присущие брахманам. Героизм, сила, решимость, находчивость, отвага в бою, благородство, умение руководить – вот природные качества, определяющие деятельность кшатрий. Земледелие, защита коров и торговля – естественная работа для вайшей. Физический труд и служение другим – предназначение шудр. Следуя качествам, присущим его деятельности, каждый человек имеет возможность достичь совершенства. Теперь я расскажу тебе, каким образом. Поклоняясь всепроникающему Господу, от которого произошли все существа, человек может достичь совершенства, исполняя свои обязанности. Лучше заниматься своим собственным делом, даже выполняя его несовершенно, нежели в совершенстве исполнять чужое. Обязанности, предписанные в соответствии с природой каждого, никогда не вызывают греховных реакций. Как огонь всегда сопровождается дымом, так и любое усилие влечет за собой какие-то недостатки. И потому человеку не следует отказываться от деятельности, порожденной его природой, о сын Кунти, даже если эта деятельность полна изъянов. Тот, кто контролирует себя и ни к чему не привязан, и кто не интересуется материальными наслаждениями, может через отречение достичь высочайшей совершенной ступени свободы от реакций. А сейчас, о сын Кунти, я коротко расскажу тебе, как, достигнув этого совершенства, человек может подняться до высшей ступени, высшего знания, брахмана. Тот, кто, очистившись посредством разума, решительно контролируя свой ум, отказавшись от предметов чувственного удовлетворения, освободившись от привязанности и ненависти, живет в уединенном месте, мало ест, обуздал свое тело, ум и речь, кто всегда находится в состоянии духовного экстаза, беспристрастен, свободен от ложного эго, ложной силы, ложной гордости, вожделения, гнева и ложного чувства собственности, кто не принимает ничего материального и всегда умиротворен, тот, безусловно, поднялся до самореализации. Тот, кто поднимается до этого трансцендентального уровня, немедленно постигает высшего брахмана. Он никогда не скорбит и не имеет никаких желаний. Он одинаково относится ко всем живым существам. Такой человек получает право служить мне с чистой любовью и преданностью. Человек может понять меня, Верховную Божественную Личность, как я есть, только через преданное служение. И когда благодаря любви и преданности человек совершенно осознает меня, он может вступить в мое небесное царство. Хотя и занятый разнообразной деятельностью, мой бхакта, находясь под моим покровительством, достигает моей милостью вечной и нетленной обители. Что бы ты ни делал, во всем полагайся на меня и действуй всегда под моим покровительством. Так, преданно служа мне, осознавай меня полностью. Если ты осознаешь меня, то моей милостью ты преодолеешь все препятствия обусловленной жизни. Однако, если ты не будешь поступать в таком сознании, а станешь руководствоваться ложным эго, не внимая мне, ты потеряешь себя. Если ты не будешь действовать по моим указаниям и не станешь сражаться, ты выберешь неверный путь. Согласно твоей собственной природе, ты должен будешь принять участие в битве. Под влиянием иллюзии ты отказываешься сейчас следовать моим указаниям, но все равно тебе придется действовать, повинуясь твоей собственной природе, о сын Кунти. Всевышний Господь пребывает в сердце каждого, у Арджуна, и направляет скитание всех живых существ, которые словно находятся в машине, сделанной из материальной энергии. О потомок Бхараты, вручи себя ему совершенно. Его милостью ты достигнешь трансцендентального спокойствия и высшей вечной обители. Итак, я открыл тебе самое сокровенное из всего знания. Хорошо обдумай это, а потом поступай, как пожелаешь. Так как ты, мой дорогой друг, я даю тебе мои высшие наставления. Самое сокровенное знание. Выслушай меня, ибо это для твоего блага. Всегда думай обо мне. Стань моим бхактой. Поклоняйся мне и выражай мне почтение. Так ты непременно придешь ко мне. Я обещаю тебе это, ибо ты мой дорогой друг. Оставь все другие религии и вручи себя мне. Я избавлю тебя от всех последствий твоих греховных поступков. Не страшись ничего. Это сокровенное знание нельзя сообщать тому, кто не воздержан, кто не предан мне и не занят преданным служением мне, а также тому, кто завидует мне. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим бхактам, непременно поднимается до чистого преданного служения и в конце вернется ко мне. Нет в этом мире слуги дороже для меня, чем он, и никогда не будет. И я провозглашаю, что изучающий эту нашу священную беседу разумом поклоняется мне. А тот, кто слушает ее с верой и без зависти, освобождается от последствий греховных поступков и достигает планет, на которых обитают праведники. О сын Притхи, о завоеватель богатства, внимательно ли ты выслушал меня? Рассеялись ли теперь твои иллюзии и неведения? Арджуна сказал: «О безгрешный, о дорогой Кришна, мои иллюзии рассеялись. Твоей милостью память моя восстановлена. Теперь я тверд и свободен от сомнений и готов действовать согласно твоим наставлениям». Санджая сказал: «Так я внимал беседе двух великих душ, Кришны и Арджуны. И столь удивительно то, что я услышал, что волосы у меня встают дыбом. Милостью Вьясы я услышал эту сокровеннейшую беседу непосредственно от учителя всего мистицизма, Кришны, лично говорившего с Арджуной. О царь, когда я снова и снова вспоминаю эту удивительную, священную беседу между Кришной и Арджуной, я испытываю наслаждение, и тело мое трепещет. О царь, когда я вспоминаю чудесный образ Господа Кришны, меня охватывает еще больший восторг, и я ликую вновь и вновь. Где бы ни присутствовал Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, великий лучник, там непременно будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственность. Таково мое мнение.